Бреслау. Пятница, 1 января 1937 года, без четверти 7 утра. Портье гостиницы «Варшавский двор» Макс Валаш не обрадовался, когда звук дверного звонка разбудил его. Тем более, когда он увидел второй раз за день квадратного мужчину с густыми темными волосами и изрядным брюхом. У него до сих пор болел копчик, куда этот элегантный господин ударил его носком ботинка 2 часа назад. Сейчас этот мужчина вовсе не выглядел разгневанным, что несколько успокоило портье. Мужчина повесил пальто и цилиндр на той самой вешалке, что и раньше, вынул из кармана пальто 3 бутылки пива «Энгельгард», грузно уселся к столу, на котором лежали листовки с рекламой борделей, и махнул Валашу рукой. «Присядь, парень», — сказал он и провел рукой, смахивая все листовки со стола на пол. «Садись и вкусно поешь. Нет ничего лучше с похмелья, чем хорошая еда». Валаш недоверчиво смотрел, как человек, которого недавно называли капитаном, открывает 2 коробки из-под пирожных, откуда доносился запах колбасок и грудинки. Он не понимал, как следует себя вести. Зашипело пиво, что окончательно убедило Валаша. Уселся к столу и взял из рук капитана открытую бутылку. Пенистая жидкость была лекарством. «Ешь, парень». Капитан подвинул к нему коробки. «У тебя тут есть какая-нибудь ложка?» Валаш принес ложку из кладовки и приступил к еде. Капитан смотрел на него с улыбкой. Валаш моментально все съел, выпил пиво, откинулся в кресле и громко рыгнул. «Принял желудок», — засмеялся капитан, но резко прекратил смех. «А сейчас я тебе что-то скажу. Латинскую поговорку. Primum edere diende philosophari. Знаешь, что это значит?» «Сперва есть, потом философствовать. Ты уже поел, а теперь пофилософствуем. Сейчас ты мне все расскажешь, ладно?» «Но что, уважаемый?» Валаш снова почувствовал боль в копчике. «Что я должен рассказать? Я уже все сказал». «Но не мне». Капитан откинулся на стуле, который подозрительно затрещал. «Другим да, но не мне. Говори, парень, все с самого начала, с момента, когда ты первый раз увидел эту девушку Анну». Пододвинул портсигар к нему. «Закуришь?» «Да, спасибо». Через минуту Валаш глубоко затянулся. «Значит, было так. Вчера вечером было, кажется, около 10, пришла эта малышка с адски огромным чемоданом, она его еле тащила. Была такой уставшей, что еле говорила. Сняла номер на 2 дня на имя Анна». «Тебя это не удивило, только имя?» «Меня, уважаемый, тут мало чем можно удивить. Я спрашиваю фамилию только для того, чтобы знать, что записать в тетради. Кто-то называет только имя, ну и хорошо. Я сам дописываю фамилию. И в тетради есть имя и фамилия, так требует хозяин, пан Наблицке. Он, правда, тоже ничему не удивляется». «И какую ты ей дал фамилию?» «Ну, какую?» Вала широко улыбнулся. «Ну, Шмидт. Вот такую». «Ладно». Капитан открыл 2 бутылки пива и одну из них пододвинул Валашу под нос. «Говоришь, что была утомлена, что тащила тяжелый чемодан. Ладно, но если она утомилась, таща его 2 метра от дверей до твоей стойки, то как же она тащила его по улице? Она бы свалилась здесь, правда?» «Конечно, правда. Она приехала на извозчике. Как только вошла, то сразу... кобыла зацокала по булыжнику, извозчик уехал». «Извозчик уехал». Мок задумался. «Да, уехал. Я даже спросил, почему он не помог ей с этим чемоданом, но она сказала, что это не мое дело». «Она говорила по-немецки?» «Только это, мол, не твое дело, только это. Ничего не понимала и только пялилась на меня». «Пялилась, говоришь?» Капитан изменился в лице и резко встал. «Пялилась? Как после смерти или как-то иначе?» «И также вываливался изо рта опухший язык, да? Ну, говори, сукин сын, как пялилась на тебя своими выпученными зенками? А синие полосы на шее были у нее, когда ты вылупился на ее маленькие сиськи?» Валыш отодвинулся вместе со стулом и тут же почувствовал, что щеке стало горячо. Рухнул на пол, беспомощно взмахнув руками. Капитан наклонился над ним. Портье ощутил запах пива и табака. «Знаешь, за что ты получил по морде?» «За отсутствие уважения. Ты должен был помочь этой бедной девушке донести багаж». Валыш не вставал. Он свернулся калачиком и поглядывал на обидчика. Тот подошел к пальто, вынул из кармана какую-то визитку, снял телефонную трубку и набрал номер. «Зойферт? Это мог». «Ну и что с того, что спите?» — сказал, повысив голос. «У меня для вас есть задание. Возьмите людей, сколько потребуется, опросите всех извозчиков и таксистов». «Я знаю, что их будет чуть ли не 1000. У вас есть на это несколько дней. Найти мне того, который вез вчера с вокзала в Варшавский двор на Антоништрассе около 7 девушку, плохо говорящую по-немецки. Я знаю, что перед Новым годом все извозчики в Бреслау работали. Вот всех и выслушайте. Даже если их будет 2000, выполняйте». Валыш все еще лежал. Когда Мок обходил его, портье показалось, что его обидчик рассмеялся и сказал сам себе: «Ах ты, гестаповец гребаный, работай, каналья!»